И начал он ее отгонять, швыряя в окно звездохода все, что попалось под руку. А были это дорожные шахматы, пустые внутри, которые прежде он наполнял горелкою. Да бочки от пороха, которого не удалось выдумать Варлаем со звезды Хлорелей. Да старая посуда, а с нею треснутый глиняный горшок. Горшок этот, приобретший скорость, соответствующую законам тяготения, и будучи ускорен кометным хвостом, упал на луну и покатился по склону над свалкой. Попал по дороге в лужу, поскользнулся в грязи, съехал на дно, в самый мусор, и задел полоску заржавелой жести, а та вокруг проводочка медного обвелась. Поскольку же между ее концами застряли кусочки слюды, возник конденсатор, а провод, опоясав горшок, стал зародышем соленоида, а камень, задетый горшком, толкнул заржавленную железяку, оказавшуюся старым магнитом, и возник от этого шевеления ток, переместивший еще 16 жестянок и мусорных проволочек, и растворились там сульфиды с хлоридами, и атомы прицепились к атомам, взболтанные молекулы начали седлать другие молекулы, пока из всего этого прямо посередине свалки не зародился логический контур и еще 5 других. Да еще 18 там, где горшок на куски разлетелся. А вечером вылез на край этой свалки, неподалеку от лужи, теперь уже высохшей, созданный столь случайным манером Далдай Самосын, что ни отца не имел, ни матери, но был сам себе сыном, ибо отцом его оказался случай, а матерью — энтропия. И выбрался Далдай из мусорной кучи, не подозревая немало, что родиться у него был один лишь шанс на 100 супергигацентиллионов в гексаптиллионной степени. И шел, пока не дошел до следующей лужи, которая высохнуть еще не успела, так что смог он свободно себя разглядеть, встав на колени. И увидел в водном зеркале свою голову, абсолютно акцидентальную, с ушами, как обломные калачи. Левым скособоченным, а правым надтреснутым. И свое случайное туловище, что слепилось из железок, железяк и железочек, отчасти цилиндрическое, ибо так шумялось оно при выползании из мусорной кучи. А посередине сужающейся наподобие талии, ибо как раз этим местом перекатился он уже на самом краю свалки через какой-то камень. Еще увидел он мусорные руки свои и отбросанные ноги. Посчитал их, и по стечению обстоятельств оказалось их ровно по паре. И глаза, которых по чистой случайности было 2. И восхитился Далдай Самосын стройностью своего стана, четностью членов, округлостью головы, и громко воскликнул. «Поистине, я изумителен и даже совершенен, что явно предполагает совершенство всего сотворенного. О, сколь же благим должен быть тот, кто меня сотворил!» И заковылял, по дороге роняя слабо укрепленные винтики, ведь никто их как следует не завинтил, и напевая гимны в честь гармонии предустановленной. А на 7-м шагу споткнулся по слабости зрения и полетел головой вниз обратно, прямо в груду мусора. И ничего с ним не делалось, кроме ржавления, распадения и общей коррозии еще 314 тысяч лет, поскольку упал он на голову, и все у него позамыкалось, и не было его на свете. А потом случилось как-то купцу, что на старом своем корабле вез анемоны для смолоногов с планеты Недузы. Поругаться с помощником как раз неподалеку от лилового солнца. И швырнул он в помощника башмаками, а один башмак, выбив окно, вылетел в пустоту. И кружение его подвергалось пертурбациям по причине того, что комета, некогда ослепившая Трурля, оказалась опять в том же самом месте. И башмак, потихоньку вращаясь, упал на Луну, лишь слегка обгорев из-за атмосферного трения. Отскочил от склона и пнул лежащего в мусоре Далдая Самосына как раз с такой силой и, по случайности, как раз под таким углом, что вследствие центробежных сил, крутящей силы и общего момента вращения заработали мусорные мозги этого акцидентального существа. А случилось так потому, что от пинка Далдай Самосын упал в соседнюю лужу, и растворились в воде его хлориды и йодиды, и забулькал электролит у него в голове, и возник в ней ток, который шастал туда и сюда. И, наконец, в результате этого шастания и кружения сел Далдай в грязи и подумал: «Кажется, я существую». Но больше ничего помыслить не смог целых 16 столетий. А дождь его поливал, а град молотил, и возрастала его энтропия. Но спустя 1520 лет некая птаха, спасаясь от хищника, облегчилась над свалкой. Со страху, и чтобы быстрее лететь. И угодил Далдаю в лоб. И случилось от этого в нем возбуждение и усиление. И Далдай чихнул, да и говорит: «Поистине я существую. Насчет этого нет ни малейших сомнений. Но вот вопрос: кто, собственно, говорит «я существую»? То есть, кто я? Как тут найти ответ?» «Хе, ба! Да если б кроме меня было еще хоть что-нибудь, с чем я мог бы себя сопоставить и сравнить, это еще куда ни шло. Но дело-то в том, что нет ничего, ибо видно, что ничего абсолютно не видно».